Часть третья. Люк. Первое. Марфа Петровна осторожно выглянула из-за шторки. По тропинке от паломнической гостиницы, чуть пригнувшись, опасливо поглядывая на Марфино окно, бежал послушник Федор. Окошко распахнулось как раз в тот момент, когда юноша решил, что беда миновала. Длинная палка преградила ему путь. «Стой, Федька!» Федор тут же остановился, смиренно опустив длинноволосую голову. «Донес? Предал меня, бежишь в храм с чувством исполненного долга?» Марфа Петровна тонко, но с достоинством отвечал послушник. «Мое сердце подсказало мне...» «Заложить старого человека по полной программе подсказало тебе твое курячее сердце, Федька? Курение — яд для души и тела». «Нос зазвенел», — поморщилась Марфа. «А некоторые здесь потакают вам, потому что боятся». «А ты меня, значит, не боишься?» «Я Бога боюсь», — твердо отвечал Федор. Марфа уж втянула палку обратно в комнату и, подперев огромным кулаком свое маленькое сморщенное личико, рассматривала тощую фигурку молодого человека, одетого в потрепанную легкую куртежку. Из-под короткой ряски торчали лохматые опорки. — Пообносился ты, Федор, — задумчиво сказала бабка. — Есть у меня в запасниках одна куртка. Мадеинчина. Послушник с надеждой поднял голову, не веря своим ушам. — Только не получишь ты ее, Федька! — басом пропела Марфа. — Потому к ней мужчина ты моей мечты. — Вот! Мужчина моей мечты не пошел бы ябедничать зятю, отцу Георгию, который, осерчав, ушел на дело без меня. Это из-за одной единственной совокрутки? А если у него там сердце прихватит, а... А меня рядом нету. Я и не могу быть мужчиной вашей мечты, так как жду благословения на постриг, — запальчиво вскричал Федор. — А не ждал бы, так что? — быстро спросила Марфа. Послушник покраснел, замахал руками, бросился было бежать, но тут вдруг из темно-серой холодной стены туч вдали вылетело что-то блестящее, полыхнувшее огнем и погасшее. Это нечто оказалось крошечным серебряным продолговатым аппаратиком, который завис над лесом, покрутился на месте и плавно опустился как раз в той стороне, куда отправился отец Георгий, не взявший с собой Марфу. Старуха охнула, Федор застыл на месте. От гостиницы вдоль разрушенной монастырской стены бежали в припрыжку дочери отца Георгия, Маня с Настей. «Бама Марфа, это что? Что это?» «Илья пророк никак. А, Федька, времена-то последние?»